Возмездие. Когда я был маленьким, я думал, что люди договариваются встречаться. Например, подходят два человека друг к другу и решают, будут они встречаться или нет. И при этом неважно, знакомы они были заранее или нет. Но мы с Леной встречаться не договаривались. Все как-то началось само собой. Весь пятый класс я провел с мыслями только о ней. Просыпался и думал, что бы такого сегодня для нее сделать. А засыпая, вспоминал, как мы провели день. Осенью мы катались на колесе обозрения, пока парк не закрыли на зиму. Зато потом залили каток, и мы начали целыми днями пропадать там. Все было, как в фильмах про первую любовь. После уроков я нес ее рюкзак и провожал до дома. В классе нас дразнили, но уже не очень охотно, а мы с Леной перестали обращать на это внимание. На День всех влюбленных Лев дал мне денег и сказал: «Купи Лене цветы». Я удивился. «Это что-то новенькое». «Какие?» «Не знаю. Что там обычно дарят? Розы?» «Нет», — возразил Слава. «Розы — это банально». «Это классика». «Не слушай его, Микки. Купи лилии или герберы». «Почему не слушать?» — возмутился Лев. «Ты зануда. Если бы ты был гетеросексуалом, у тебя бы никогда не было девушки». Оставив родителей спорить на тему того, у кого и сколько было бы девушек в случае их гетеросексуальности, я незаметно покинул квартиру и направился в цветочный магазин. У витрины я простоял не меньше получаса. Лилии мне не понравились. Герберы показались слишком яркими, орхидеи — слишком простыми. Помучив продавца расспросами обо всех цветах на прилавке, я выбрал розы. Слава меня потом за это отчитал. «Что за банальщина? Почему розы?» «Они выглядели приятнее всего», — оправдывался я. «Ну все», — театрально возмутился Слава, глядя на льва. «Мы его потеряли. Он становится похож на тебя». «Но Лене цветы понравились?» «Да она бы изображала радость, даже если бы ты искусственный притащил. Это же любовь!» Я подумал, если любовь, тогда не все ли равно? Когда в шестом классе на 1 сентября мы с Леной пришли за ручку, нам умилялись все учителя и старшеклассники. Говорили, что отношения в пятом классе, которые продолжаются уже год, достойны какого-нибудь мирового рекорда по первой любви. Я не знал, настоящая ли это любовь, и все больше предавался философским размышлениям о том, что мы с Леной друг друга не знаем. С одной стороны, это было глупо, ведь мы провели вместе часть детства и весь последний год, а плохо знать друг друга в таких обстоятельствах почти невозможно. С другой стороны, я переживал, что даже не могу рассказать ей о своей семье. Она верит в какую-то выдуманную легенду обо мне, смотрит и оценивает меня через призму этой легенды о несчастном мальчике с отцом-одиночкой и даже не догадывается, что на деле все обстоит сложнее. Но что будет, если я ей расскажу? Если она и правда меня любит, то ничего страшного не случится. Разговор состоялся в первый учебный день шестого класса. Я провожал Лену домой. Она рассказывала мне про какой-то сериал, а я даже не слушал. Думал о другом. Решался. «Ты слышала, что Антона обзывают гомиком?» Начал я издалека. «Ну да». «Думаешь, это плохо — быть геем?» «Ну да», — ответила она так, будто речь шла об очевидном. «А что в этом плохого?» «Это же противно и неестественно. Зачем вообще таким быть?» «Они же это не выбирают». «В смысле? Ты что, думаешь, любовь выбирают?» «Да». «И на каком основании ты меня выбрала?» Я посмотрел на Лену, иронично улыбнувшись. Она растерялась и не сразу нашлась, что ответить. Потом сказала: «Ладно, я поняла». Некоторое время мы шли молча, пиная перед собой пожухлые листья. Подходя к своему дому, Лена вернулась к этой теме. «Я все равно этого не понимаю». Я пожал плечами, и вернул ей рюкзак. На этом мы и попрощались. Ничего ей, конечно, не рассказал. О чем вообще там можно было рассказывать? Когда мы говорили, мне казалось, что я спокойно выдержал этот разговор, что меня ничего не задело. Но чем больше проходило времени и чем чаще я прокручивал его в голове, тем сильнее злился. Что-то внутри меня шаталось. Раньше я думал, что шататься оно стало после случая в кафе, но теперь мне кажется, что еще раньше. Может быть, когда я увиделся с отцом. Или когда меня ударил лев. А может, еще раньше. Я словно стоял на неустойчивой конструкции, которая не могла меня выдержать. И когда она рухнет, был только вопрос времени. Я помню. Это был вторник перед уроком технологии. Я такие уроки не очень любил, когда девочки и мальчики расходились по разным классам. Мальчики будто бы резко опускались в развитии. Например, в отсутствии девочек Антону всегда доставалось сильнее. Вот и тогда Илья с Юрой начали его задирать. «Антон, а ты гвозди забивать умеешь?» — покладисто спросил Илья. «Или тебе не нужно, потому что за тебя это будет делать твой парень?» Потом Илья и Юра захохотали так, будто это лучшая шутка на свете. А Антон лишь молча улыбался в ответ. «Да что с ним?» Отдышавшись от смеха, травлю подхватил Юра и с неподдельным интересом спросил у Антона, кто он — актив или пассив. Я не выдержал. «Может, хватит?» «Чё?» — только и спросил Илья. Они не ожидали, что я влезу. «Какие-то проблемы?» Илья гаденько ухмыльнулся. Признаться, от этой ухмылки я испытал противный страх. Но надо было продолжать, раз уж начал. «Это у тебя какие-то проблемы. Почему тебя так волнует секс между мужчинами?» «Слышь, он меня никак не волнует. Я просто прикалываюсь». «Избегай подобного юмора», — посоветовал я. «Он выдает в тебе придурка». Илья неприятно прищурился. Резко обойдя свою парту, он приблизился ко мне почти вплотную. «Что ты сказал?» Собирая в кулак остатки храбрости, я спокойно, очень спокойно, произнес: «Ты слышал, что я сказал?» Это сработало. Он немного отошел от меня, будто передумав драться. Я мысленно выдохнул, но внешне в лице не изменился. Илья, однако, не привык проигрывать в спорах. «А почему ты его защищаешь?» — ухмыльнулся он. «Ты тоже гомик? Вы парочка?» Это меня уже не задело. Илья регулярно таким образом сводил всех, кто ему не нравился. Я был уверен, что в словесном поединке он мне не соперник. Он слишком туп, чтобы найти мое больное место. Но тогда именно тупость и помогла ему это сделать. «Хотя у тебя, наверное, папаша гомик», — сказал он. Кажется, я чем-то себя выдал, потому что, глянув мне в глаза, он вдруг обрадовался и продолжил. «Ха, ну да, все сходится. Матери нет, отец не женится, а его сын защищает пидорасов». «Меня не задевает твой низкосортный юмор», — выдавил я из себя. «Ты реально не в себе. Что тебе всюду мерещится?» «С вами живет какой-то мужик», — выдал он. «Он мне тоже мерещится!» У меня внутри все похолодело. Стало душно. «Он приходил, когда ты тут чуть не сдох», — продолжал Илья. «И пару раз забирал тебя со школы». Я убеждал себя, что должен оставаться невозмутимым. То, что говорит Илья, ничего не доказывает. Кто угодно может забирать ребенка из школы, любой родственник. И пока я хладнокровен, ко мне не подкопаешься. Но это была только разумная часть меня, маленькая и незаметная. Я же чувствовал, как реальность куда-то ускользает, и слышал Илью будто через толщу воды. «Теперь понятно, почему ты защищаешь пидоров. Это ты семью свою так защищаешь», — смеялся Илья. «Слушай, а ты тоже спидозный? Пидики же все спидозные. Они тебя, наверное, уже заразили. И вдруг все исчезло. Тревога, посторонние мысли, переживания. Все. Меня охватило какое-то леденящее спокойствие и ясное осознание того, что нужно сделать. Передо мной на столе лежал молоток. Сжав его рукоять в руке, я сообщил Илье совсем буднично. «Я тебя сейчас убью». В голове у меня все помутилось. Я точно знаю одно. Я замахнулся, но молоток, наверное, кто-то у меня выхватил. Тогда я начал бить Илью кулаками. Не знаю, дрались ли мы стоя, помню сразу. Он лежит, я нависаю над ним, держу одной рукой за рубашку, а второй замахиваюсь и бью. Бью. Бью. Много раз подряд. Он заплакал, но в какой-то момент перестал. А я все равно не останавливался. Сразу несколько рук схватили меня, поставили на ноги, и даже тогда я несколько раз пнул его в живот. И пинал бы дальше, если бы кто-то не оттащил меня в сторону. Пока я бил его, я повторял: «Я убью тебя! Я убью тебя! Я убью тебя!» И это я точно помню. Когда меня отшвырнули, я сел за парту, в которую врезался. Пытался отдышаться, оценить обстановку. Были шум, толпа, крики. Из соседнего кабинета прибежали девочки. Кто-то тряс меня за плечо. Кто-то что-то гневно требовал. У Велены дрожали губы, и она постоянно повторяла: «Вызовите скорую! Вызовите скорую!» Вдруг стало тихо. Ребята расступились. «Объясните мне, что произошло?» — раздался звонкий голос нашей классной. «Немедленно!» Велена теми же дрожащими губами произнесла: «Ирина Борисовна! Мики!» Все посмотрели на меня. Я посмотрел на свои руки. Чья на них была кровь, моя или Ильи, я теперь уже не знаю.